Техника блуждающей души. «Наставнику Гвей», — почтительно сказала Шэньцзы, когда Хуфэйцин ее отпустил. «Давно не виделись». «Но как?» — начал наставник Гвей. Он осторожно дотронулся до руки Шэньцзы и озадаченно поглядел на свои пальцы. По ощущениям, это было обычное тело из плоти и крови. Но одного прикосновения хватило, чтобы понять. Миру живых оно не принадлежит. Впрочем, как и миру мертвых. Юнгуань нахмурился. Ему не нравилось, когда к Шэньцзы кто-то прикасался. Одно дело позволить брату и сестре обняться. С этим он еще готов был мириться. Все-таки родственники. И совсем другое, когда эта старая черепаха пытается ее пощупать. Там, гляди, еще и бог войны подтянется. Вечный судья скользнул по нему взглядом. Ли Цзэ был молод и хорош собой. Ли Цзэ не был знаком с Хуашэньхоу прижизненно, но сопровождал небесного императора, когда тот приходил в павильон-усыпальницу, так что видел покоившееся на кровати тело второй принцессы. Ху Фэйцинь искренне горевал по сестре, но Ли Цзэ никогда не оставляло чувства, что с телом второй Хоу что-то не так. Ни благовония, ни талисманы использованы не были. Но труп не только не разлагался, но и не источал характерного для мертвецов сладковатого запаха. Нетленные тела не были редкостью на небесах, но это всегда были тела почивших богов, а Хуашэньхоу богом стать не успела, хоть и достигла просветления. И только теперь Ли Цзэ разгадал эту загадку. Произошло разделение души и тела, вернее, разделение двух тел, астрального и физического. И сделано это было прижизненно. Об этой технике вскользь упоминалось в даосских трактатах, но ее применяли лишь для астральных путешествий. Никто не был в состоянии разделить душу и тело надолго. Если душа покидала тело надолго, оно начинало разлагаться уже спустя несколько дней. Но физическое тело второй принцессы оставалось нетленным уже несколько лет, а астральное продолжает жить собственной жизнью. И если верить глазам, даже облечено в плоть. Чтобы достигнуть таких результатов, нужно обладать немыслимыми возможностями и силами. И вряд ли вторая принцесса проделала это самостоятельно. Ли Цзэ взглянул на вечного судью. Да, у этого сил хватило бы. Это было существо могущественнее всех, что он когда-либо видел. Ху Фэйцинь между тем вытер глаза, которые предательски покраснели и выдавали, что он не сдержал слез при встрече с сестрой. Судя по всему, относительный мир между всеми присутствующими был установлен, и Ху Фэйцинь нисколько не ожидал получить посохом по спине. «Ты об этом знал, черепаший ты сын?» — гневно спросил наставник Гвэй. «Знал и ничего не сказал?» «Нельзя лупить небесного императора палкой!» — ужаснулся первый советник. «Это посох, а не палка», — возразил наставник Гвэй. «И на правах его учителя я могу лупить его хоть горой!» Ху Фэйцинь потер спину и недовольно сказал. «Наставник Гвэй, вы подрываете мой авторитет». «Ха! А ну выкладывайте, кто из вас изучил запретную технику блуждающей души?» Наставник Гвэй возрился на них, насупив брови. Ху Фэйцинь и Шэньцзы переглянулись. «Техника блуждающей души?» — повторил Ху Фэйцинь. «Что это?» «То, что вы проделали с душой и телом второй принцессы». Шэньцзы вопросительно взглянула на вечного судью. Тот высоко поднял брови. «Удивительно, что кто-то вообще о ней помнит. Прежде она не так называлась. Небожителям обязательно все переиначивать». Черепаший бог обрушил на него тяжелый взгляд. «Так это твоих рук дело». «А кто-то из присутствующих еще на такое способен?» — осведомился Юнгуань с улыбкой. «Юнши спас меня», — сказала Шэньцзы серьезно. «Я не спрашивала, как он это сделал». «Техника блуждающей души», — фыркнул вечный судья. «Да еще и запретная. И когда такой пустячок успели отнести в разряд сакральных?» «Пустячок?» — поразился наставник Гвэй. «Да за всю историю существования трех миров никому не удавалось ее осуществить». «Значит, плохо старались», — осклабился Юнгуань. «Всего-то вытащить душу из тела и облечь ее». «А, так вот, как это называется!» — воскликнул вдруг Ху Фэйцинь, и на его лице появилось несколько озадаченное выражение. «Но я и не подозревал, что это техника блуждающей души». «Ты это о чем?» — насторожился наставник Гвэй. Ху Фэйцинь глупо улыбнулся. «Сяоху, он был еще жив, когда я... Выходит, где-то в мире смертных остался нетленный лисий трупик. Сяоху ведь тоже обрел новое тело. Ну надо же. «Сяоху?» — спросил Юнгуань. «Что еще за Сяоху?» «Лисенок, которого я спас в мире смертных», — сказал Ху Фэйцинь и потер лоб. «Я-то думал, что сам выдумал этот способ его спасти, а оказывается, это древняя, да еще и запретная техника». Вечный судья расхохотался. «Ты не перестаешь меня удивлять!» «Фэйцинь, одна мысль о том, во что ты превратишься, возмужав, меня страшит!» Ли Цзи и первый советник поглядели на Ху Фэйциня с благоговением. Первый советник тут же спохватился и выговорил. «Нельзя обращаться к небесному императору с непочтительностью». «Непочтительность?» — переспросил Юнгуань. «Это была похвала. Немногое способно устрашить владыку великого ничто». Ху Фэйцинь, надо заметить, такому комплименту нисколько не порадовался. «И как называется эта техника на самом деле?» — спросил он. Юнгуань потер подбородок. «Когда мы придумывали эту технику, название ей дать мы не удосужились. Вероятно, это дело рук кого-то из даосов». «Мы?» — с подозрением переспросил наставник Угвэй. «Вот же самомнение!» «Мы с владыкой миров», — уточнил Юнгуань. «Ты знаешь владыку миров?» — пораженно воскликнул черепаший бог. «Я много чего знаю», — усмехнулся Юнгуань. «Но кое-что мне неизвестно, и я собираюсь выяснить это прямо сейчас».